Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков, словно чай пил. «Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль и предложил мне составить разработку». Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами. «А я вместо этого пошел к Эльзе». «И когда танк оказался на расстоянии 2 метров от меня», — гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы, — «я вспомнил все. Вы не поверите, фройлен, все прожитые годы прошли передо мною. Но я солдат с именем фюрера!» «Да нет давно вашего фюрера», — втолковывала ему Сельма, плача от смеха. «Сожгли его, вашего фюрера!» «Фройлен!» — произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть. «В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы Рико, фройлен, вы меня поймете!» «Когда русский танк в 3 метрах, я с именем фюрера...» «Да надоел ты со своим фюрером!» — заорал на него Андрей. «Ребята, ну, сволочи, слушайте же тост!» «Тост?» — спохватился дядя Юра. «Давай, вали, Андрюха!» «За всю звездам!» — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси. — Да заткнись ты! — гаркнул Андрей. — Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю, Кэнси, черт тебя подери! Я считаю, ребята, что мы должны выпить. Мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш эксперимент, за наше благородное дело и в особенности за вдохновителя всех наших побед товарища Сталина! — заорал Изя. Андрей сбился. — Нет, слушай, — пробормотал он, — что ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно, черт, сбил меня совсем. Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак. — Ничего, ничего, Андрюха, — сказал дядя Юра. — Тост хороший, за эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы. «За дружбу выпьем, и чтобы все было хорошо!» «А я за Сталина выпью!» — упрямилась Сельма. «И за Мао Цзэдуна! Эй, Мао Цзэдун, слышишь, за тебя пью!» — крикнула она Вану. Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил. «Цзэдун?» — спросил Фриц угрожающе. «Кто такой?» Андрей залпом осушил свой стакан и слегка оглушенный торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него словно из другой комнаты. «Сталин, да, конечно, какая-то связь должна быть, как это мне раньше в голову не приходило. Явление одного масштаба, космического, должна быть какая-то связь и взаимосвязь, скажем, такой вопрос, выбрать между успехом эксперимента и здоровьем товарища Сталина, что лично мне... как гражданину, как бойцу. Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это несущественно. Предположим, что он жив, и предположим, что передо мной такой выбор — эксперимент или дело Сталина. Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в непредусмотренных никакой теории. Вот как ставится вопрос. — Откуда ты взял, что наставники продолжают дело Сталина? — донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух. «А какое еще дело они могут делать?» — удивился он. «Есть только одно дело на земле, которым стоит заниматься. Построение коммунизма — это и есть дело Сталина». «Двойка тебе по основам», — отозвался Изя. «Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до предела всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь».